Глава 7. «Не оглядывайся», — сказал нетленный вид Арин, опередив момент, когда я только задумала посмотреть напрямую, не удовольствовавшись зеркалами, которых здесь и правда было множество, если знать, куда смотреть. Но отражения обманчивы, а в моих мыслях Фалот и наставник уже вцепились друг дружке в горло. «Их вражда...» так же естественно и привычно, как восход. Единственный раз, когда они делали что-то вместе, случился еще в эпоху пламени. Раз в 100-150 лет они хватаются за мечи, глефы, кинжалы или другие орудия убиения и калечат друг друга на арене без применения магии до относительно полного удовлетворения или пока не наскучат. Занятное зрелище. Красивое. Сначала. Потом больше отвратительное. Но это вопрос предпочтений. Все остальное время — подлые игры и соперничество. Эфферат получает от этого не меньше удовольствия, чем сумеречный лис. Отличие лишь в том, что Фалот любит забывать, а Эфферат как раз наоборот. Красиво. Правда? Вид Арин очень эффектно смотрелся в алом парке, в своем максимально закрытом сером костюме, без украшений, с глухим высоким воротником. «Красиво, только очень агрессивно. А мы разве не наверх?» «В комнате, где ты спала, есть что-то, что ты хочешь забрать?» «Нет». «Тогда идем. Тебе нечего здесь делать». Врата открылись, и нас беспрепятственно выпустили. Лазурный мобиль нетленного заметил приближение хозяина и приподнял крылья дверцы, сделавшись похожим на готового взлететь жука. Илферин терпеливо подождал, пока я, неловко путаясь в длинном платье, заберусь внутрь и устроюсь на низком сидении, и только потом сел сам, быстро задал на панели маршрут, откинулся на спинку, посмотрел. Долгий взгляд, прохладный, спокойный. Глаза вид Арина, прежде казавшиеся огромными на узком лице, на самом деле не были такими уж большими. Загадка крылась в странных ресницах, серебристо-серых у корней и постепенно темнеющих к кончикам. «Позволите спросить, нетленный?» Отважилась я, почувствовав, что неудержимо соскальзываю в рассветную тишину. «Спрашивай, ясное». Очень тихо и спокойно, так же, как смотрел. «Почему нетленный Фалот?» Произнесенное вслух имя сумеречного лиса едва не спутало мне язык. «Почему нетленный позволил вам отвезти меня? Только потому, что вы никого не выбирали на приеме?» «Потому что я вообще никого не выбираю. Мне это не нужно». «Но ведь вы... Как же вы тогда?» «Существую, живу, питаюсь». «Все это», — сказала я и почувствовала, что заливаюсь румянцем стыда, будто спросила, какие девушки вызывают у него физическое влечение. «Дитя!» — переливался серебром смех в удивительных глазах. Стекла мобиля были непрозрачными, а сам мобиль двигался мягко. «Не понять, двигаемся ли мы вообще, или так и стоим на площадке гостевого уровня рассветного чертога?» «Я не беру свет у таких, как ты», — продолжил вид Арин. «Мне достаточно того, что есть вокруг. Я появился в мире иначе, чем другие Илферин. Я был рожден, рос и взрослел. Я уже был, когда их создали». «Как?» «Ты знаешь, достаточно, любопытная искра». «Более чем», — пожурил меня поющей тишиной. «У тебя несомненный дар заставлять говорить, позволять звучать хотя бы и с помощью слов. Это редкость. Лишь одно существо в мире способно на подобное по отношению ко мне. Догадываешься, кто это?» «Нетленный Эфферат». Это имя мне хотелось кричать во весь голос или также оглушительно молчать, пока не останется только вибрация нечаянно задетой струны, пока только он не останется. «Верно. Вы всех взбудоражили. Нужно было увести тебя сразу же. Вообще тебя не приводить». Эфферат не мог показательно не щелкнуть Фалода по носу. Однако это было восхитительно хорошо. Хорошо звучало. Это надо записать. Обязательно. У тебя есть с собой что-нибудь? Камешек? Я с некоторым трудом разомкнула пальцы. Ладонь была влажная. Я так сильно сжимала ее, что камень впился в кожу, будто врос, и немного потемнел от влаги. Обычный серый, из которого выложена спираль-накопитель в Эдире. «Идеально подойдет», — улыбнулся вид Арен, осторожно взял мое сокровище и спрятал в ладони. Всего на миг удивительные ресницы скрыли не менее удивительные глаза. Из-под опущенных век сверкнуло. Я почувствовала упругий толчок силы, и все прекратилось. Стало очень тихо. Рядом с Витарином тишина особенная. Поэтому я молчала, ждала, что он первый скажет что-то. Или не скажет. Ему совсем не обязательно было говорить, чтобы быть понятым. Знакомое ощущение. Только рядом с наставником оно острее, ярче. Эмоции, струны души. Кто-то играет, кто-то звучит, кто-то слушает. Фалот предпочитает играть и слушать, остальным достаточно чего-то одного. Эфферат может все, но делать все это в одиночку невозможно. А вы? Я играю, чтобы у того, кто умел слушать, но всю жизнь лишь переворачивал ноты, была возможность прозвучать. Снова. Когда-нибудь. Руки Нетленного сами собой сложились так, будто у него на плече лежит нечто, удерживаемое этим плечом, подбородком и согнутой в локте рукой. А вторая рука, в которой вид Арен все еще держал камешек, легко, словно падающий с дерева лист, качнулась поверх. Миг, и почудился мерцающий абрис корпуса, натянутых струн и смычка. Вибрирующий звук родился и оборвался на полутоне незавершенного аккорда. «А я?» — спрашивать было недопустимо и в первый раз, но уже прозвучало. «А ты — нечто четвертое. Невозможное». «Почему невозможное?» «Ты ведь скучаешь, когда наставник долго отсутствует?» Вместо ответа спросил Нетленный, покачивая камешек в пальцах и щурясь, отчего гладкая белая кожа вокруг глаз покрывалась сетью мельчайших кракелюров. Я отвела взгляд и кивнула. «Он тоже!» — прошелестел Витарин, знакомо подогнул пальцы и, излучая тайну, приложил указательный к губам. «Настолько, что позволил себе все это, и это невозможно хорошо!» Илфирин протянул руку ближе, разомкнул пальцы. Камешек мерцал, отливая то бледным золотом, то изумрудными бликами, то тускловатым прохладным серебром. «Здесь всего несколько мгновений. Емкость очень маленькая, но зато устойчивость хорошая. Надолго сохранится. Прикоснись, я покажу. Будет почти как в инвизе». Камешек было ужасно жаль. Жаль было отдавать его Нетленному, но хоть посмотреть, что там. Сверкающий дождь, падающий вверх, и расцветающие в воздухе сотканные из инея прохладные звенящие цветы, теплый свет сквозь кромку тающего льда, брызги и две стоящие тесно друг к другу фигуры, сотканные из множества мерцающих паутинно-тонких нитей и обернутые спиралями серебряных крыльев. Две стоящие тесно друг к другу фигуры из белого камня. Пара. Она обычная, таких полно. Волосы пушатся и веснушки по лицу. Прижимается к нему спиной, маленькая, едва до подбородка. Опирается рукой на его руку в перчатке с когтями. Он — Эльве. Коса длинная, высокий, красивый до озноба. Они смотрят внутрь себя, а кажется, что друг на друга, не отрываясь, ни на миг. Очень светло и очень красиво, как вышивка белым по белому. Сначала не видишь, но стоит свету упасть под другим углом, невозможно оторваться. Низкое кресло, почти кровать с подушками, столик, комодик и плетеная колыбель, привязанная к потолку. Единственное темное и живое, сразу приковавшее взгляд, вросшая в раму окна орхидея с темно-пурпурным, почти черным цветком, неподвижно висящим на коротком, одеревеневшем стебле. Было в этом что-то упоительное — следить вот так, тайком, смотреть на мир сквозь призму ее глаз и видеть его иначе. Ярче, светлее, лучше, будто впервые. Свет заката, призрачный абрис врат в небо, который прежде являлся лишь на рассвете, иглы чертогов и свой закатный, к которому привык настолько, что перестал замечать, как вспыхивает летящий в черноту небес шпиль, когда придавленная тьмой светило последним бликом гаснет на горизонте. Дороже света мне твоя любовь, нужнее света. Живи. «Виен Дариен», — пропел Вит-Арин. «Так я слышу. Но это лишь часть мелодии». Он вложил камешек обратно в руку, точно туда, откуда взял. Я понимала, знала, была уверена, что Вит-Арин поместил в камешек только один М-образ с приема. Откуда взялись все прочие? Я касалась руки нетленного. Остальные его? Но разве он мог видеть меня на смотровой площадке в тот вечер? Эфират. Эфират мог видеть. «Подарок с подарком подарка», — произнес поющий тишиной. Несуразица в словах вытряхнула меня обратно в реальность. «А как же ваше воспоминание, нетленный? Вы ведь хотели его сохранить». «Для тебя. Это для тебя. Как я и сказал, это лишь часть мелодии. Очень маленькая часть. Предпочту услышать всю целиком. Мы у общего дома, выпускница Анелия», — сказал он, касаясь точек активаторов на приборной панели, и окна мобиля сделались прозрачными. «Совсем скоро твоя жизнь снова изменится. Но пока у тебя еще есть немного мигов для себя, используй их». Едва оказавшись в своей комнате, маленькой и скучной, привычной, я стянула с себя платье, избавилась от украшений на шее и вынула заколки из волос. Я не знала, куда положить камешек. Я вообще не хотела никуда его класть, чтобы он снова не потерялся. Разве что в кулон браслета. Его тоже не наденешь, но и потерять будет сложнее. Подарок с подарком подарка прекрасно поместился в кулон, а браслет я положила в верхний ящик комода, к другим мелочам. Затем душ. 3 минуты. Долгожданное умиротворение? Как бы не так. Первое, что я сделала, выйдя из ванной, бросилась проверять ящик с сокровищем. Накрыла рукой. Только тогда успокоилась. Под ладонь угодила капля сережка М-фона и почти тут же завибрировала. Удивившись, я поместила каплю на мочку уха. «Привет, искорка! Это Мор!» — произнес голос, который я заставила себя забыть. «Марион Холайне, помнишь меня? Мы как-то чудесно погуляли. Погуляем снова. Приходи завтра к полудню в общественный парк в центре, к радужным фонтанам. Я буду ждать!»